Глава 16. Утро выдалось морозным и солнечным. Воздух был прозрачным и колким. Идеальный день для того, чтобы вершить правосудие. Мы встретились с Закревским у здания Следственного комитета на Петровке. Массивное советское здание с колоннами и гербом России над входом внушало уважение и страх одновременно. Лев Борисович был в другом костюме, который все равно выглядел слегка помятым, но в его глазах была стальная решимость. В его потертом кожаном портфеле лежали распечатки всех наших доказательств, систематизированные и пронумерованные. «Готовы?» — спросил он, поправляя галстук. Я кивнула. Я была готова. Вся моя ярость, вся моя боль за эти месяцы превратилась в холодную, спрессованную жажду мести. Дежурный на входе долго изучал наши документы, сверял с базой данных, наконец неохотно выдал пропуска. Коридоры Следственного комитета пахли казенным линолеумом и растворимым кофе. По стенам висели портреты руководителей ведомства и стенды с наградами. Майор Белов принял нас в своем кабинете на третьем этаже. Небольшая комната с двумя окнами, выходящими во двор, металлический сейф в углу, флаг России на подставке. На стенах дипломы о юридическом образовании и несколько благодарностей от руководства. Он выглядел уставшим и, как мне показалось, раздраженным. На столе лежала стопка дел. Для него мы были лишь одним из десятка текущих расследований. «Лев Борисович, Елена Викторовна», — он указал на стулья перед своим столом. «Слушаю вас. Надеюсь, у вас что-то существенное. Сегодня еще 3 допроса запланированы». «У нас более чем существенно, майор», — спокойно ответил Закревский, устраиваясь на стуле. «Мы пришли предоставить материалы, которые кардинально меняют фабулу данного уголовного дела». Белов сухо кивнул и включил диктофон. «Ведется аудиозапись. Объясните по существу». Следующие 1,5 часа были похожи на сложную шахматную партию, которую разыгрывал Закревский. А я была его ферзем. По его знаку я раскладывала на столе следователя документ за документом. Я говорила. Холодно, четко, без эмоций, оперируя только фактами. Вот дополнительное соглашение, подписанное генеральным директором Захаровым Марком Анатольевичем, создающее правовое основание для выплат сверхутвержденного штатного расписания под видом премий. Я положила на стол первый лист. Вот выписки из банка, подтверждающие поступление указанных сумм на расчетный счет индивидуального предпринимателя Громова Станислава Алексеевича. Второй лист. Это документы, переданные нам гражданином Тарасовым Русланом Игоревичем в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, подтверждающие дальнейшее движение этих средств через ООО «Финстратегия». Третий пакет. А вот выписка из Единого государственного реестра недвижимости о приобретении земельного участка в Одинцовском муниципальном округе Московской области на указанные денежные средства для личных нужд Захарова М.А. Четвертый документ. Белов молча изучал бумаги, время от времени делая пометки в блокноте. Его лицо становилось все более серьезным. Он перестал смотреть на нас, как на досадную помеху. Он начал работать. «Интересно», — протянул он, отложив последний документ. «А что скажете по поводу обвинений в адрес вашей подзащитной? По статье 159 УК». «А теперь», — сказал Закревский, и его голос стал еще тише и весомее. «Самое интересное. Обвинение против моей подзащитной базируется на 2 основных эпизодах. Якобы совершенной попытке уничтожения электронных данных и незаконном завладении сведениями, составляющими коммерческую тайну». Он достал из портфеля тонкую папку. «Так вот, майор, мною привлечен независимый эксперт в области информационных технологий, Кравцов Петр Юрьевич, имеющий соответствующую лицензию Минкомсвязи и допуск к проведению судебных экспертиз. Предварительное исследование, проведенное им, установило следующее. Спорный архив данных создавался и автоматически синхронизировался в корпоративном облачном хранилище на протяжении 3 лет. Это не хищение информации, а результат штатной работы ведущего архитектора компании. Белов внимательно слушал, изредка кивая. «Официальное экспертное заключение с полным техническим обоснованием и приложениями будет готово завтра к 14 часам. Мы незамедлительно направим его в ваше производство». «Более того», — продолжил Закревский, не давая следователю возможности вставить слово, «тот же специалист в ходе расследования корпоративной IT-инфраструктуры обнаружил фрагменты переписки в служебном мессенджере между Захаровым и Крыловой, которые злоумышленники полагали безвозвратно удаленными». Он сделал драматическую паузу. «В данной переписке фигуранты открыто обсуждают необходимость радикального решения проблемы с моей подзащитной как с совладельцем, задающим слишком много неудобных вопросов. Полный текст переписки с цифровой подписью эксперта также будет приложен к завтрашнему заключению». Я видела, как заходили желваки на скулах майора. Он несколько раз перечитал ключевые документы, сверил печати и подписи. Наконец отложил бумаги и сложил руки на столе. «Понятно», — тихо сказал он, и в этом слове было профессиональное понимание опытного следователя. «Если представленные материалы подтвердятся экспертизой, это существенно меняет картину расследования». Он выключил диктофон. «Спасибо за предоставленную информацию. Экспертное заключение ждем завтра в установленный срок. С учетом новых обстоятельств будет принято решение о проведении дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении Захарова, Крыловой и Громова». Он встал, давая понять, что встреча окончена. «И еще, Елена Викторовна», — добавил он, когда мы уже направлялись к двери. «В связи с изменившимися обстоятельствами дела, мною будет подготовлено ходатайство прокурору о пересмотре избранной в отношении вас меры пресечения». Мы вышли из здания на улицу. Московский морозный воздух ударил в лицо. Яркое солнце отражалось в окнах припаркованных служебных машин. Я вдохнула полной грудью. Впервые за эти месяцы я почувствовала, что могу дышать. Лед, сковывавший мою грудь, начал таять. «Мы смогли?» — прошептала я, растерянно глядя на Закревского. Он остановился у подножия невысокой лестницы, повернулся ко мне. В уголках его уставших глаз собрались морщинки. Он улыбнулся редкой, искренней, очень теплой улыбкой старого волка, почуявшего близкую победу. «Да, дочка Виктора, мы смогли. Теперь их не остановить. Белов — опытный следователь, он понял все с полуслова. Завтра, когда он получит от нас официальное заключение, машина правосудия заработает в полную силу». Адвокат сказал это и вдруг побледнел, резко пошатнулся. Улыбка исчезла с его лица, сменившись выражением удивления и острой боли. Мой наставник тихо охнул и схватился левой рукой за грудь. Его портфель с шумом упал на тротуар. «Лев Борисович!» — испуганно позвала я. Он попытался что-то сказать, но смог лишь судорожно вдохнуть. Лицо стало серо-землистого оттенка, глаза закатились. Мужчина начал медленно оседать на землю. Я с дико бьющимся сердцем рванула к нему и успела подхватить его, не дав упасть и удариться о землю. Паника, дикая и дурманящая разум, накатила с ошеломительной силой. Я едва справилась с голосом, чтобы прокричать, что есть мочи. «Помогите! Вызовите скорую!» Мой крик, полный ужаса и отчаяния, эхом отразился от стен и потонул в шуме большого города.